Глава 17. Говорят, что когда долго ничего не меняется, невозможно определить, сколько времени прошло. Поэтому я не могу определить, как давно я тут блуждаю. Язон сделал несколько шагов и добавил: очень давно, наверное. Коридор впереди уже в который раз расходился, и прежде чем свернуть вправо, Язон сделал ножом зарубку на стене. Коридор обрывался у воды, знакомое явление. Напившись, он повернул назад, на перекрестке нацарапал условный знак «вода» и двинулся в другом направлении. 1803, 1804. Теперь он считал каждый третий шаг левой ноги, иначе получались очень большие числа. Это тоже было бессмысленно. Но звук собственного голоса все-таки приятнее мертвой тишины. Живот, наконец, перестал его беспокоить. Воды для питья было достаточно, и мучительные спазмы прошли. Он решил отдохнуть и убить время подсчетом зарубок на поясе. «Ну ты, дурацкий перекресток, я тебя уже видел». Плюнув в сторону трех меток на стене, Язон подошел и нацарапал над ними четвертую. Он не должен больше возвращаться сюда. Теперь он знает последовательность поворотов. Во всяком случае, ему так кажется. У Куглио одна планета, у Флеттер две, но обе маленькие. Хармил. Сколько ж планет у Хармила? Забыл. Он уже пропел все старые походные песни и заметил, что начинает забывать некоторые слова. Почему? Язон горько рассмеялся. Ясно, почему. Он устал и очень голоден. Если есть вода, человек может прожить без пищи долго, очень долго, но долго ли он сможет идти? Пора отдыхать, — мрачно спросил он сам себя. Да, пора отдыхать, — ответил он сам себе. Коридор пошел вниз. И, кажется, запахло водой. Он научился чувствовать воду. Значит, будет песок. Это хорошо. На песке спать лучше, чем на голой скале. Он отощал, кости выпирали, и лежать на камнях было больно. Да, песок. Широкая, роскошная полоса. Водоем большой и, наверное, глубокий, настоящий бассейн. Он выкопал яму в песке, выключил фонарь и улегся. Раньше он оставлял фонарь гореть, теперь ему было все равно. Спал он, как всегда, беспокойно. Часто просыпался, потом опять впадал в забытье. Один раз, открыв глаза, посмотрел на воду. Свет глубоко внизу и очень слабый. Долго лежал, размышляя. Он устал, ослаб, наверняка болен. Следовательно, у него могут быть галлюцинации. У умирающих часто бывают галлюцинации. Посмотрел еще раз. Свет. Что-то с этим надо делать. Пробормотал Язон и включил фонарь. В его ярком свете отблеск в воде пропал. Отложив фонарь, он достал нож и сделал неглубокий надрез на руке. Появилась кровь. Больно, удивился Язон. Но так лучше. Боль привела его в себя, и в голове прояснилось. Если там внизу свет, следовательно, там выход. Значит, можно выбраться отсюда. И сделать это надо сейчас, пока я еще могу двигаться. Он стал глубоко дышать, стараясь набрать побольше воздуха, пока из-за избытка кислорода не закружилась голова. Тогда, включив фонарь на полную мощность, он взял его в зубы и бросился в озеро. Вода оказалась очень холодной. Глубоко нырнув, Язон изо всех сил поплыл на свет. Сплошная скала. Значит, еще ниже. Он нырнул под каменный выступ и, проплыв по короткому туннелю, оказался в другом, большом водоеме. Далеко вверху забрезжил свет. Туда! Он рванулся вверх, но тяжелая одежда тянула на дно, свет не приближался. Фонарь выскользнул изо рта и скрылся в глубине. выше, еще выше, выше. Руки нащупали что-то твердое, и Язон, ухватившись за спасательную соломинку, вынырнул из воды и глотнул свежего воздуха. Первые несколько минут, повиснув на стволе дерева, он мог только дышать. Придя в себя, Язон увидел, что плавает на поверхности лесного пруда. С трех сторон водоем окружали деревья, а с четвертой высилась необъятных размеров скала. Он был в низине, под обрывом. Выбравшись из воды, Язон упал на траву и долго лежал. Только заметив на соседних кустах ягоды, он заставил себя встать. Ягод оказалось мало, и, как выяснилось, к счастью, даже то немногое, что он с жадностью проглотил, вызвало острую резь в желудке. Язон опять лег на землю и уснул, а проснувшись, почувствовал себя намного бодрее. Оружие. Здесь каждый воюет со всеми. Первый встречный попытается проломить мне череп, чтобы забрать эти шкуры. Где взять оружие? Нож утонул вместе с фонарем, и Язону пришлось довольствоваться острым камнем. Срубив им небольшое деревце, он после часа упорного труда получил грубую, но вполне сносную дубину. Ею можно было воспользоваться как оружием и как палкой, чтобы опираться при ходьбе. Вооружившись таким образом, Язон двинулся в путь по лесной тропе. Ближе к вечеру, когда голова опять пошла кругом, он встретил незнакомца, высокого, стройного человека в военной одежде, вооруженного луком и алебардой. Остановившись в нескольких шагах от Язона, тот задал ему вопрос на непонятном языке. Язон в ответ пожал плечами и пробормотал что-то невразумительно. Он очень старался казаться слабым и больным, и очень надеялся, что в рваной одежде и со спутанной бородой выглядит совершенно неопасно. Незнакомец, очевидно, тоже так подумал, и не стал убивать Язона из лука, а направился к нему, помахивая алебардой. Язон знал, что успеет нанести только один удар, а если он промахнется... Этот сильный юноша съест его живьем. «Амбл, амбл!» — пробурчал Язон, отодвигаясь. «Фримбл, фримбл, бримбл!» — сказал солдат, подходя ближе. Перекинув дубинку в левую руку, Язон правой схватился за древко алебарды, а концом дубинки сильно ткнул незнакомца в солнечное сплетение. Тот громко выдохнул и упал на землю. «Положение меняется к лучшему», — обрадовался Язон и потянул к себе сумку противника. «Может быть, там еда?» Он рванул завязки.